Глава 9. Мэзи или Соломон. Через 3 часа после событий, описанных в предыдущей главе, к дому Соломона Уайта подошли 2 мужчин. Одно из окон было освещено, и на портьере виднелась женская тень. «Это Мэзи», — сказал Пинто. «И сколько бы вы меня ни уверяли, Кью, я не поверю в то, что это хрупкое создание и есть трифовый валет. Стрелять из пистолета может и женщина. Но так метко. Это вопрос тренировки. Когда же она могла успеть? А что вы знаете о ее жизни до поступления в ваш театр?» «Очень мало», — признал Пинто. «Вот видите. Пока ничего не вижу. Я пойду поговорю с ней. Вы помните все поручения Боундри?» «Да, интересно на нее взглянуть после того, что я услышал от вас и полковника». Пинто подошел к дому и нажал кнопку звонка. Мэзи выглянула из окна 2-го этажа. «Кто это?» — спросила она. «Я». «Назовите себя, уже темно». «Пинто Сильва». «Я вас слушаю». «Простите, что я побеспокоил вас так поздно. Вы не впустите меня в дом». «Неудобно разговаривать на улице». «Еще неудобнее мужчине просить, чтобы девушка впустила его в дом, когда она одна». «Ну ладно. Когда Соломон вернется, передайте ему, что компаньоны очень хотят его видеть». «Я не знаю, когда он вернется». «А где он?» «Уехал и ничего не сказал». «Странно. А почему вы ушли из театра?» «Я поступаю так же странно, как мой отец, ухожу, ничего не говоря. Спокойной ночи, мистер Сильва». «Минуточку, мисс Уайт. Только один вопрос. Что вы сегодня делали в доме Боундри?» «Спокойной ночи», — повторила Мэзи и закрыла окно. Пинто злобно выругался. «Пойдемте к полковнику», — сказал Кью. Дэн Боундри ждал их, расхаживая по кабинету из угла в угол. «Ну?» — буркнул он. «Она дома». «Что она сказала?» «Что ничего не знает об отце». «И все? Все?» «Немного же вы достигли». «А вы?» — спросил Пинто. «А я, пока вы гуляли по улицам, догадался, кто такой трифовый валет». «Кто же это?» Полковник сунул руки в карманы и снова зашагал по комнате. «Трифовый валет знает о нас все. Он знал даже о том, что к нам придет этот 2-жды женатый болван. Значит, трифовый валет — один из наших». «Ерунда. Скажите еще, что валет я», — фыркнул Пинто. «Или я», — поддержал его Кью. «Или Соломон Уайт», — сказал Боундри. «Не может быть». «Почему?» «Вспомните, этот черный тип стал появляться после того, как Сол решил нас покинуть. Видели ли вы Валета и Соломона одновременно?» «Ни разу. И я не видел». «Так что под маской скрывается Сол Уайт. Если, конечно, вы не станете утверждать, что это Кокс Грегори потешается над нами, заходя в гости с того света». Пинто поежился. «Не поминайте мертвых ночью, полковник». «А вы что, причастны к его смерти?» — съязвил Дэн Боундри. «Кокс Грегори для нас — символ денег и свободы, потому что его гибель — это предупреждение всякому предателю, который появится среди нас. Так что он умер очень кстати. К тому же наркоман всегда опасен, набравший своего зелья, он начинает болтать лишнее. Когда Кокс перешел в этом все границы...» «Тише!» — зашипел вдруг Кью. Все притихли. За дверью послышался шорох. Кью тихо, одними губами прошептал. «Трифовый валет». Дэн и Пинто вздрогнули. Полковник вытащил пистолет. Остальные последовали его примеру. Затем мошенники с напряженными лицами осторожно на цыпочках пошли в атаку. Полковник рванул дверь, и компаньоны увидели перед собой немолодого мужчину с бесцветным лицом, одетого в костюм клерка средней руки. «Что вы тут делаете?» — рявкнул Дэн. «Ничего предосудительного», — сказал клерк. «Вы подслушивали?» «Нет, грибы собирал. Я сдам вас в полицию». «Поторопитесь, у меня тоже есть для полиции кое-что интересное». Боундри спрятал пистолет и знаком велел Пинта и Кью сделать то же. «Послушайте», — заговорил полковник примирительным тоном. «Вы случайно помешали беседе старых друзей, но не стоит поднимать шум из-за такой мелочи. Мы готовы поверить, что вы просто ошиблись адресом. Не хотите ли со мной выпить?» Клерк криво ухмыльнулся. «Не хочу». «Почему?» «Если мне не изменяет память, на днях один свидетель в суде выпил стакан воды. Но если вы выпьете из той же бутылки, то я, пожалуй, рискну». «А вот и хорошо», — добродушно улыбнулся Боундри. «Налейте себе и мне». Незнакомец подошел к бару, наполнил вином два бокала, и один из них протянул полковнику. Дэн осушил свой бокал. За ним выпил вино и незваный гость. «Итак, будем считать, что вы ошиблись адресом», — снова заговорил Боундри. «Допустим», — согласился клерк. «Я не стану поднимать шум, но хочу обсудить с вами ситуацию». «А вот так-то лучше». «Вас прислали следить за мной?» «Может быть». Пинта сделал нетерпеливое движение, собираясь вытрясти из гостя все, что он знает, но полковник поднял руку, и Пинта не двинулся с места. «Вы не похожи на обыкновенного служащего», — задумчиво сказал Боундри. «Кто вы?» Ответа не последовало. «Вы явно не из полиции. Думаю, что вы сотрудник частного детективного агентства, верно?» Гость не ответил. «Готов побиться об заклад, что вы не особенно преуспеваете. Вам положили 3 фунта в неделю, и при этом еще не платят командировочных, так?» «Приблизительно», — проговорил неизвестный. «А ведь это собачьи условия», — воскликнул Дэн. «Вы правы. Я считаю, что в Англии не умеют ценить частных детективов», — продолжал Боундри. «Это очень удачно, что вы пришли именно ко мне. Я как раз сегодня говорил друзьям, что нам очень нужен толковый агент для защиты наших интересов. Я хотел бы предложить вам мистер Гораций Снакит. Вот моя визитная карточка». Боундри прочитал. «Фирма Дуби и Сомс. Гораций Снакит. Частный детектив». «Что бы вы ответили, если бы я предложил вам перейти ко мне на службу?» «Смотря на каких условиях». 6 фунтов в неделю и все служебные расходы за мой счет». «Согласен». «В таком случае с этой минуты вы служите у меня. А так как наши отношения будут строиться на полной взаимной откровенности, то я прошу сообщить мне, кто поручил вам следить за нами». «Фирму Дуби и Сомс обратилась одна молодая девушка». Снакит умолк. «Ее зовут Мэзи Уайт?» — быстро спросил полковник. «Да». «Мистер Кью, проводите господина Снакита на его новое рабочее место и выплатите ему аванс». Оставшись наедине с Пинто, Боундри крепко выругался. «А девчонка, наверное, прекрасно знает, где ее отец, и попросту водит нас за нос. А посещение этого Снакита всего лишь попытка сбить нас со следа». «Похоже на правду», — сказал Сильва. «Она очень хорошая актриса. Не для того ли она ушла из театра, чтобы играть перед нами роль трифового валета? А все нужные сведения ей сообщает Сол. Придется завтра сходить к Филиполису». Сильва разинул рот от удивления. «К Филиполису? Боже мой, уж не хотите ли вы?» Дэн в упор взглянул на Пинта. «Вы не сумели прибрать ее к рукам, хотя имели для этого все возможности. Теперь моя очередь». «Но Мэзи славная девушка, и я не хочу, чтобы она попала в лапы этого грека». «Вы не хотите?» — вкрадчивым голосом проговорил полковник. «В синдикате Дэна Боундри может хотеть или не хотеть только Дэн Боундри. И если вы вздумаете сами решать, что надо и что не надо делать, то вы меня поняли?» «Понял», — проворчал смирившийся Пинто. «Так вот, я хочу, чтобы мы с вами перестали вздрагивать при каждом шорохе за дверью. Я не знаю, мистер или мисс Уайт поясничает передо мной в черной маске. Значит, надо избавиться от обоих. Вот и все».